Глава 1. 31 января 2037 года. Ночью мне снился остров. Я слышала, как плещутся о берег волны, теплый ветер ласкал мои щеки, в солоноватом воздухе витал нежный аромат плюмерий. Грей тоже был там, он ждал меня на утесе. Его глаза, ласковые и магнетические, завораживали меня. Как ужасно просыпаться одной много лет. Я хотела вернуться на наш остров. Я была готова сделать что угодно, лишь бы вернуться туда. «Тук-тук!» — крикнула с порога Лессия. Был ранний вечер, солнце стояло еще высоко. Лессия держала в руках поднос из нержавеющей стали, вероятно, с жареной рыбой и овощами на пару. «Если мне повезет, то будет еще сальса из манго». «Пожалуйста, поешь, тебе надо поесть», — сказала она. Я пожала плечами. «Я не голодна, милая». «Ты слишком похудела». В мае мне исполнилось 65, и здесь, на острове Бермуда, я жила уже полжизни. Мне было 30 с небольшим, когда я приехала сюда. Сначала обитала в симпатичном белом домике возле пляжа с розовым песком, а теперь в этом кондо. Здесь было нормально, даже хорошо. Три раза в день приносили еду, горничные делали уборку. За моим бунгало простирался океан. Что еще нужно для счастья? Я знала, что многие позавидовали бы мне, но я давно перестала ждать счастья, во всяком случае такого, какое большинство людей мечтают обрести на закате жизни. Я погладила ладонью драгоценный аквамарин, висевший у меня на шее. Считается, что он приносит удачу морякам. Какая ирония судьбы. Я улыбнулась. «Я принесла новую книгу», — улыбнулась Лессия. Она знала, как я любила читать. Для меня это было спасением. «Спасибо», — поблагодарила я. Она положила роман на столик рядом с моим креслом. На обложке я увидела старинный корабль и женщину, вглядывающуюся в море. История про потерпевших кораблекрушение — мой любимый жанр. Лессия знала об этом. Я перевела взгляд на книжную полку, висевшую на стене, и попыталась прикинуть, сколько книг я прочитала за эти годы. Тысячи, не меньше. Лессия полезла в карман и достала пачку сообщений. В прошлом апреле я отключила свой телефон. Теперь у администратора записывают все звонки, и аккуратные розовые записочки волшебным образом материализуются под моей дверью, сложенные в опрятные белые конверты. Я предпочитаю такой порядок. Зачем открываться миру, если я не хочу, чтобы меня беспокоили? «Сегодня телефон звонил так, что едва не слетел со стены», — сказала Лессия, протягивая мне дюжину бумажек. Я просмотрела их. People, CNN, USA Today. Через месяц будет 30-я годовщина моего спасения. Я знала, что все хотели получить эксклюзивное интервью. Они хотели знать, как сложилась моя жизнь, думаю ли я до сих пор об острове, думаю ли я до сих пор о нем. Я вздохнула и отдала бумажки Лессии. «Нет», — сказала я, — «никаких интервью». Она кивнула. Я заметила, что она была разочарована. Не секрет, что она думала, будто разговоры о моем прошлом помогут мне преодолеть депрессию, но я не была к этому готова. Честно говоря, я вообще не знала, буду ли я когда-либо готова. Лессия после некоторых колебаний вытащила из середины пачки один листок. «Вот», — сказала она, протягивая его мне, — «его имя Джереми Эдвардс, он из «Нью-Йорк Таймс». Я пожала плечами. 10 лет назад я отказалась от интервью с Опрой. Почему я должна делать исключение для «Нью-Йорк Таймс»? «Этот настойчивый», — сказала она, — «он звонил 3 раза». «Скажи ему, что я сожалею», — сказала я, — «но интервью я не даю». Я чувствовала усталость от всеобщего увлечения моей историей, которая периодически вспыхивала вновь и вновь. Это моя жизнь, а не оригинал фильма и даже не реалити-шоу длиною в жизнь. «Хорошо», — сказала Лессия, вставая, — «но он сказал, что кое-что нашел». Говорил что-то про координаты острова и... Нет, решительно отказалась я. «Пожалуйста», — настаивала она, коснувшись моей руки. «Он сказал что-то про...» Она сглотнула. «Бабочек». Я удивленно вытаращила глаза, но потом снова покачала головой. «Это невозможно. Ты знаешь, что мы прочесали каждый дюйм в том квадрате и бабочки. Ну нет, я не верю». Лессия кивнула. «Я знаю», — ответила она. «Но мне почему-то показалось, что он знает новые детали». Она посмотрела на меня долгим взглядом. В ее зеленых глазах, таких добрых и терпеливых, я увидела настойчивость. «Может, нам стоило бы позвонить ему?» — осторожно заметила она. «Просто чтобы узнать, что он может сказать. Просто посмотреть, не...» «Я так не считаю», — отрезала я. «Ладно», — вздохнула она и напряженно улыбнулась, направилась к двери. «Я вернусь утром». После ее ухода я долго смотрела на поднос, потом отодвинула его, потом надела сандалии и протянула руку за свитером. Под вечер усилился ветер, начинался прилив. Я шла по прибойной полосе и, как всегда, смотрела на песок. Что море решит на этот раз выплеснуть на берег? За эти годы я находила здесь разные сокровища. Пару розовых детских башмачков, связанных шнурками в тугой узел, одинокую вязальную спицу, 5 золотых обручальных колец, на одном внутри была гравировка «Навечно любовь моя». Любит ли она его до сих пор? Солнце клонилось к закату. По небу протянулись розовые полосы. Любители пляжных прогулок расходились, а я шла и шла, высматривая на песке кусочки лилового и темно-красного стекла. Края их были гладкие, они идеально подходили для мозаики, которую я выкладывала на кухонном столе. Вот я положила одну стекляшку в карман, потом заметила зеленый камешек, подобрала его. Впереди что-то блеснуло. Я подошла ближе — бутылка. Зеленое стекло было мутным, и сначала я не поняла, лежало ли что-нибудь внутри. Я наклонилась, подняла ее и вытерла край рукавом свитера. Внутри лежала смятая бумажка. У меня громче застучало сердце, но я приказала себе ничего не ждать. За долгие годы я находила дюжины посланий в бутылках, но ни одного не было от него. Так почему сейчас будет иначе? Все же я отнесла бутылку к большому камню, торчавшему над пляжем, и с нетерпением разбила ее. Разгребла осколки стекла и взяла свернутую бумажку. Мое сердце упало, когда я ее развернула. Чернила были смазаны, кажется, я разобрала только дорог, да и то с трудом. Влажность испортила чернила. Но потом я перевернула бумажку и ахнула. На обратной стороне я увидела слова «Контора Э.Э. Гантера». Я прижала бумажку к сердцу. Лишь один человек мог знать, что означали эти слова. Один. Только один. У меня сразу закружилась голова, и я села, недоверчиво качая головой. По моей щеке скатилась слеза. Я крепко сжимала эту бумажку. Я не могла оторвать от нее глаз. Возможно ли такое? Неужели он все еще там? Неужели он еще ждет? Я вспомнила, что говорила Лессия насчет репортера из «Нью-Йорк Таймс», и повернула назад к моему бунгало. Впервые я чувствовала надежду, реальную надежду.